Девятое. Если у Перти и Сирки был сын, то у Ванни и Тапка детей не было, потому что больше всего на свете Ванни и Тапка любили комфорт. Они и поженились по любви к комфорту. Точнее сказать, Ванни вышла замуж за Тапка по любви к комфорту. Женщины всегда выбирают. Иногда выбирают квартиру, иногда мужчин, но чаще детей. Ванни же выбрала комфорт, очаровавшись нежностью и даже какой-то женственностью Тапка, но более всего его вместительной ванной комнатой. А что привлекло Тапка в Ванне? Сказать трудно, но что-то понравилось, это точно, ведь Тапка привык долго и привередливо выбирать нужный канал, удобно устроившись в кресле перед телевизором. Также тщательно, похоже, Тапка выбирал жену. И вот выбрал. Только теперь никак не мог вспомнить, чем же его привлекла Ванни. Может быть, его добрая мягкая натура и обходительные уважительные манеры помогали ему оставаться в неведении, ведь выбирают всегда женщины. К тому же Тапка никогда не настаивал на немедленной близости, а терпеливо ждал у телевизора, когда его выберут, предоставляя избраннице свою ванну на целые часы. Да, больше всего Ванни любила нежиться в мыльной воде. Вода размягчала кожу, расслабляла мышцы, давала почувствовать себя женщиной, то есть самой собой, да не просто женщиной, а любимой женщиной. А еще ванна очень полезна для здоровья, очищает тело от шлаков и даже выводит вместе с потом дурные мысли из головы, когда все тело в воде и лишь на лбу испарено. А если ее приготовить с морской солью и минералами, то она разглаживает морщинки от этих непростых мыслей. Ванни работала в спа-салоне, где помогала богатым женщинам стать красивее и подготовиться к свиданию. Она отлично знала, что дренаж избавляет от жировых отложений, а ванны с розовым маслом делают кожу бархатистой. Весь день Ванни заполняла масляно-солевые ванны и накладывала маски. На работе она очень завидовала богатым женщинам, всем этим кайсам и прочим люстрам. Всем этим любовницам и женам Хапананов и прочих богатеев-хапальщиков Нижнего хутора. Но, придя домой, Ванне целиком отдавалась ванне. Там она делала водный массаж и маски исключительно для себя и своего удовольствия.